Глава 19. Встала и пошла. Спустя несколько недель мы с Миланой встречаемся в кафе. Ну и вот, этот дядя американский явился и претендует на мальчика. А раньше он в Америке жил? Ага. И чего это у него вдруг родственные чувства проснулись? Милана потягивает коктейль. Мы с ней не виделись почти месяц, пока я вещи перевозила, обживалась на новом месте. Да нет никаких чувств. Ему 19 лет. Пацан еще. Интересно. Дело в деньгах. На Кира оставили такое завещание, что мама не горюй. Американский дядюшка привык на широкую ногу жить. Брат умер. Постоянные деньги кончились. Наследство на него почти не оставил. Все сыну. Вот и загорелось кое-что кое-где. Во дела. А на похороны не явился к родному брату. Нет, гулял по Вегасу. Последние бабки спускал в казино. Обалдеть. Молчим. И как такому ребенка? Опека в своем уме вообще? Законодательство всегда на стороне родственников. Никита Кириллу никто. Надо доказать, что дядя недееспособный. Да, он недавно из садика Кира хотел выкрасть. Я вовремя охрану послала. Хорошо, у него паспорта не было при себе, а то пришлось бы отдать. Это не в первый раз. Однажды они с Никитой подрались за то, что дядя из сада мальчика хотел увезти без спроса. Вспоминаю день, когда Ник убежал от меня после удара санитайзером. Я думала, что он к Ане поехал. Зря ревновала. Да уж, чего только не бывает. Бедный мальчик. Юристы работают, стараются, но опека уперлась. Ребенка надо в полную семью. А что, у 19-летнего пацана жена есть? Пока нет, но он очень стремится к этому. Даже какую-то девушку нашел. И чего делать? Не знаю. Так женитесь быстрее. Предлагаешь мне выйти за дядю? Нет, конечно. Никита пусть тебя окольцует вместо Ани. Я даже глотаю лишнего. Начинаю кашлять. Милана меня по спине хлопает. Мне никто не предлагал. Мы просто съехались. Ну, ты намекни ему. Мил, я так не умею. Замуж хочешь? Да. Кира, любишь? «Да». «Подняла жопу и пошла предложение делать. Может, он стесняется. Сама говоришь, что заикался, когда съехаться предлагал». «Ну... да». «Иди быстро. Жду отчет завтра. И дату свадьбы». Закатываю глаза. Хотя Мила права. Если я хочу спасти ребенка от малолетнего жадного дяди, то надо действовать. Захожу за шампанским, покупаю свечи. В отделе нижнего белья особенно долго рассматриваю соблазнительные кружева. Раз уж предложение руки и сердца с моей стороны, то пусть не сможет отказаться. «Привет». Над ухом гремит знакомый голос. Вздрагиваю, пряча за спиной провокационный комплект. «Здравствуй, Николай. Неожиданно тебя в женском белье встретить». «Я в мужском, можешь проверить». Смеется. «Уверил тебя, не смог мимо пройти». «Мне кажется, лучше бордовый, черный более консервативный», — советует, вгоняя меня в краску. «А, спасибо. Тебе подсказать не могу, в семейных трусах не разбираюсь», — свожу в шутку. Коля смеется. «Может, по кофейку?» «Да я домой тороплюсь», — кашусь на вешалку с обновкой. «А, понимаю. Планы на вечер?» — подмигивает. «Точно. Ну, пойду». «Иди», — улыбается. Бегу в примерочную. Надо выбрать, в конце концов. «Да, бордовая однозначно», — говорю с отражением. «Эля, ты в какой кабинке?» Снова Николай. Начинаю злиться на него, решаю не отвечать. «Эля, у тебя телефон выпал из сумки». Высовываюсь. «Спасибо огромное, ты лучший, Коль!» Улыбаюсь. «Ну вот, а я уже надумала невесть что, а он хотел помочь». «Не благодари». Делает лицо супергероя. «Ну хорош, прям глаз не оторвать. Но у меня Никита есть, я занята. Окончательно». «Какая встреча!» Из соседней примерочной выплывает Анна. «Да что, у нас один магазин в городе. Надо было нам троим именно в этот прийти». «Эля, значит?» Смотрит на Николая, а после одаривает меня таким взглядом, что волосы на руках шевелятся. «Привет, Ань». Николай теряется. «Я в одном лифчике рядом с чужим мужчиной, а ничего не было». Глупо как-то получается. «Больше баб не было, одна Эля на всех. Бабник ты, Коля, а ты... низкой социальной ответственности». визжит и несется из магазина, швыряя кучу белья в продавца. Мы с Николаем переглядываемся. «Знаешь ее?» Первое спрашиваю, когда дар речи возвращается. «Бывшая». «О». «А ты тоже знакома?» «Анна, невеста моего парня. Вернее, тоже бывшая». «Да ладно!» Куля бледнеет. «Вот как тесен наш мир!» «Она, наверное, про нас подумала невесть что». «Ну, она вроде бы ушла от меня, так что...» Голос Николая слишком грустный. Снова чувствую себя виновной, хотя это всего лишь очередное стечение обстоятельств. «Я, пожалуй, домой побегу, а то Аня Никитина говорит глупостей про нас с тобой, а у меня с ним только все налаживаться стало». «Да, беги, конечно. Счастье вам, Эль. Я от чистого сердца». Даже в глазах щиплет от его признания. «Верю. Хороший Николай. Ему тоже должно повезти». «Коль, а у вас с Аней точно не получится?» «Видимо, да». Всю дорогу думаю про Николая. Анну, Никиту. Как наши судьбы переплелись странно. «Ты домой во сколько?» Решаю позвонить. Убедиться, что у нас все еще любовь. Что Анна не наябедничала и не испортила наши отношения. «Скоро. Очень стараюсь приехать пораньше. Киру бабушке так, что...» Смеюсь. «У меня для тебя сюрприз». «Приятный?» «Очень». Улыбаюсь, сжимая пакетик из брендового магазина. «Тогда заканчиваю этот долбанный отчет и лечу к тебе». «Договорились». Сбрасываю вызов. Внутри какое-то странное волнение, будто что-то должно произойти. Но гоню от себя это чувство прочь. Мы же вместе. Сохраним друг для друга и нашу маленькую семью. И сегодня состоится важный разговор. Пусть под бокал игристого вина для смелости, но я скажу, что нам надо пожениться. И не нужно мне никакое кольцо от Тиффани. Хочу быть рядом с ним и с Кирюшей. В этом заключается счастье.